Глава 21. «Искра», — тихонько подошла к Атаю, а тот так и сидел со стеклянным взглядом, вокруг себя никого не замечал. Она села подле него: «Ну-ка, поведай мне, чего между вами приключилось?» «Нечего тут рассказывать», — обессиленно произнес Атай. «Предала стерва. Весь мой род в грязи вымазала». «Ты словами-то громкими не кидайся. Для начала разобраться надо, что к чему. Вот ответь, ты своими глазами видел, как весна с другим была?» «Нет», — вдруг ожил парень и посмотрел на Искру горящими глазами. «Выходит, наплели... кто?» «Да был тут один охотник пришлый». «Так, может, обознался он. Получается, ты пустым словам доверился. Какая уже разница, она мне в лицо сказала, что не любит, что предала. А то ты весну не знаешь, она ж гордячка, как их еще поискать. Ты ее обидел, вот и получил обратную, не думал о том». «Уж больно все к одному», — насупился Атай, — «от себя с самого первого дня гонит, глядит с отвращением. А я все вижу, только дураком был, верил ей». «Ты сейчас дурак дураком», — махнул на него рукой теща. «Услыхал чьи-то сплетни, да пошел горланить на всю деревню. Вот ежели бы собственными очами узрел измену, а ли тот охотник на весну бы пальцем указал, тогда да. А так... А может, ты разлюбил дочку нашу?» — притворно нахмурилась Искра, да решил из избы выгнать, посему и оклеветал. «Неси слова, Атай». «Аж подпрыгнул, чтоб мне на месте провалиться, кляну так. Я люблю ее только и себя уважаю». «Раз любишь, тогда у Мишка-то напряги». «Видать, и правда, и лишнего хватил, но всякому терпению бывает конец, довела чертовка». «Тут согласна с тобой, посему помогу, оставь ее сегодня у нас, а мы уж ей втолкуем, что к чему, напомним о кротости, да вежливости». «Нет, со мной домой воротится», — встал в позу Атай и замотал головой. «Вот чудак-человек, а завтра опять бегать друг за другом будете, нас волновать. Ты хоть об отце подумай, на кой ему с такими сединами глядеть на ваши распри». «А вдруг сбежит?» — прищурился он и с недоверием посмотрел на Искру. «Не сбежит. Ты, не забывая, она своими ногами в отчий дом воротилась, да за тебя замуж пошла». «Ладно, — наконец-то согласился Атай, — завтра с петухами вернусь, вы уж научите ее уму-разуму». «Вот это дело, мудро рассуждаешь», — погладила Искра его по спине и незаметно к двери повела. «Как выпроводила зятя за порог, воротилась в горницу. Но весна к тому времени уснула. Измучилась краса. Благомир уложил дочку в кровать, пуховым одеялом накрыл, а после поманил Искру, и они ушли к себе в светелку. Охотник поведал жене всю историю. Она пока слушала, то и дело слезы роняла, да охала. «Не будет ей счастья с Атаем», — закончил рассказ Благомир. «Надобно отпустить ее, пущай сыщет счастье с духом лесным». «Да как же, пропадет ведь! Сколько уж таких было! Уходили и не возвращались!» «Она не пропадет, в ней кровь течет непростая. С измульства ей милее чаще была, чем дом родной. А с нами-то что будет? Судемир сосвету живет. Вспомни-ка, горлинка моя, через что нам с тобой довелось пройти. Неужто не справимся с этим дурнем старым?» «Ты ж знаешь, я за тобой хоть куда пойду», — прижалась к нему Искра. Носом в могучую шею уткнулась. «Видишь, любовь у нас с тобой большая. Сколько уж прожили, а все как юнцы. Так разве не заслуживает и весна такого чувства великого?» «Ой, батюшки, опомнилась Искра. Атай ранним утром обещался явиться за ней. Чего делать-то будем?» «Пока мест ночь темная, отправим к Светиху. А уж от него пускай в лес идет, как рассветет». Вернулись они в горницу. Искра кинулась котомку для дочери собирать, а Благомир подошел к соловушке, хотел было разбудить, «Да как всполошиться, поди сюда скорее!» — громко позвал он жену. Искра подбежала к дочери, лучинку навела на нее, а краса-то вся испаренной покрылась. «Горит!» — так ахнула мать, когда дотронулась до лба родимой. «Куда же мы ее хворую-то отправим?» «Ну и в дом старейшины она не воротится», — строго сказал Благомир. «У нас останется, вот отболеется, тогда и будем дальше думать». На то мы порешили. Уж утро настало, а Тай припылил с первыми петухами, да забрать женушку не смог. Не проснулась девица. Чего бы матушка ни делала, жар не спадал. Ни травы не помогали, ни обтирание холодной водой. Весна будто в забвение впала. Иногда бредила, имя сердешного все повторяла. А потом опять замолкала. Как только случилась с девой беда, Лан тут же почуял неладное. Пришел он той ночью к дому охотника, но зайти не решился. Постоял зверь у окошка, послушал тихое дыхание любимой, да в лес воротился. Решил к Велесу идти просить помощи, а Велес уже ждал слугу своего. Встретились они у озера лесного. Лан на одно колено припал и заговорил: «Ежели ведаешь чего, помоги». «Эх, чудо ты лесное, я ведь говаривал тебе, мне ее мысли недоступны, как и душа. Что за хворь с ней приключилась?» «И хворь-то, и не хворь», — задумчиво произнес Велес. «И спит дева, и не спит». «Не томи, прошу», — взмолился Лан. «Погоди, не торопи время. Близятся великие события». «Как не торопить, еле дышит она, того и гляди, приставится». «Не помрет. Не страшись, демон», — засмеялся Велес и подмигнул слуге. «Как минуют 3 дня и 3 ночи, забери ее да принеси ко мне». «Не будет ли поздно?» Вокруг избы охотника отпрыск старейшины околачивается. «Что тебе до него? До человечишки-то никчемного. Пущай околачивается. Весна ему не по зубам». Как бы ни желал Лан в ту же ночь забрать любимую, все же решил послушаться Велеса и дождаться положенного дня. Но к дому охотника приходил каждую ночь. Забирался на крышу, да сторожил покой сердешный. Слушал стук сердца ее, дыхание прерывистое. И имя свое, когда дева бредила. А по утрам приходил Атай, сидел подле жены, за руку держал, пальцы целовал, да шепотом прощения просил. Никто не знал, кроме богов, что с девицей произошло, отчего впала она в забвение. Перун тоже наведывался к детищу своему, токмо являлся он духом бестелесным. Посему оставался для всех невидимым, стоял в изголовье, глядел на деву пристально, порою что-то нашептывал. Весна же, как и сказывал Велес, вроде и почивала, а вроде и нет. Душа ее то поднималась до самых небес, то камнем падала вниз во владение самого Велеса.